Ей вернули дар речи. Ее огромные глаза пылали среди фонариков, а голос потрясал людей до слез. Она прочитала монолог из заветчего источника. Когда она кончила, ей ответила буря рук. Крики прервали аплодисменты. Это кричал народ Фуэнте-Овехуна, который она, не бедная актриса Жаннет, но героиня Андалузии, вела к победе. Жано подбежал к подмосткам, крикнул: «Идем!» Он не знал, куда зовет, зачем. Он только отвечал глазам Жаннет. Она тихо улыбалась, измученная и счастливая. Подошел Пьер и, схватив руку Жаннет, сказал: «Вы прекрасно читали. И как хорошо, что вы приехали. Видите, как они вас понимают. Это не театральная публика, это живые люди. Жаль, что Люсьен не пришел. Он что, занят?» «Не знаю, я его теперь не вижу». Мы разошлись. На минуту Жаннет стало грустно. Она вспомнила свое одиночество, маленькую неопрятную комнату в гостинице, куда она недавно переехала, тишину радиостудии и пошлые слова реклам. Но тогда раздалось пение. Рабочие затянули «Это юная гвардия». Тысячи рук поднялись, как деревья невиданного леса, как мачты в гавани. И ни о чем не думая, во власти шума и слез, Жаннет тоже подняла свой детский кулак. Потом она вздохнула и, не глядя ни на кого, пошла к воротам. А огни корпусов горели всю ночь, и Мишо обходил часовых. В тот вечер, когда Жаннет выступала на заводе Сен, Люсьен проиграл 14 тысяч. Ему так не везло, что люди показывали на него пальцами. Артистический клуб был вульгарным игорным домом. Среди игроков, истомленных азартом и жарой, сновали шулера, ростовщики, проститутки. Разменяв последнюю тысячу, Люсьен вдруг почувствовал, что он задыхается. Он подошел к раскрытому окну. Позади раздался шепот: «Звездами любуетесь?» Люсьен не ответил. Перед ним была раскаленная улица с писсуаром, на башенке которого светились слова: «Лучше сыр, корова смеется». Доходил приторный запах эфира, как из операционного зала. Люсьен оглянулся и увидел слюнявую морду Берже. «Сейчас заговорит о векселе». Берже злобно сказал: «Придется обратиться к вашему папаше». Тогда Люсьен понял: уехать. Все последнее время он испытывал обиду отвергнутого. Честолюбие снедало его, как скрытая болезнь. Всем своим существом он ощущал смерть. Звуки были приглушенными. Контуры предметов расплывались, преследовал запах эфира. Вдруг ночью он бежал по улице за незнакомой женщиной. Ему казалось, что перед ним Жаннет. Он видел в темноте ее глаза и тупо повторял: «Я не виноват». Как будто тень его в чем-то упрекала. Он был убежден, что Жаннет живет с Андре, и ненавидел тупого живописца. Решение уехать пришло сразу и показалось спасением. Избавиться от мертвой любви, от пошляков из Дома культуры, от кредиторов. Однако для поездки за границу нужны были деньги, и немалые. Люсьен решил попытать счастье. Теперь он рассчитывал не на карты, но на родительскую снисходительность Поля Тесса. Он тщательно обдумал, как лучше растрогать отца. Но когда дело дошло до объяснения, он забыл все и дал волю чувствам. Он начал с грубого попрека: «Ты сидишь на деньгах, как собака на сене». Тесса посмотрел на него маленькими глазками птицы и промолчал. «Я хочу уехать. Здесь мне нечего делать. Может быть, я устроюсь в Америке. Но для этого мне нужно по меньшей мере 50 тысяч». Тесса тоскливо зевнул и вдруг предложил сыну: «Поедем к Максиму». Они попали в цветник женщин. Красивые лица, холодные тела, элегантные вечерние платья, дорогие духи. Тесса приглянулась смуглая девушка, похожая на креолку, с большими белками глаз. Он доверчиво шепнул Люсьену: «Красотка». Люсьен кивнул головой. Это сразу их сблизило. Они почувствовали себя товарищами. Шампанское способствовало душевной теплоте.